Каждый отряд многоплеменного войска имел не только свои обычаи, язык, оружие, но и своих жрецов, знавших средства от смерти. Холодеющими пальцами Гамилькар ощупывал протянутую ему морскую губку, которая, по поверьям эллинов, смягчала боль, глотал лекарства, горькие, как листья полыни, и сладкие, как финиковый мед, повторял слова заклятий и молитв на 12 языках. Шатер полководца содрогался от грохота металлических щитов, гудения труб, завывания флейт. Друиды, специально приглашенные в Иберию с какого-то острова в океане, изгоняли духов смерти. Друиды — жрецы галлов. Жрецы Эшмуна принесли в жертву своему жестокому богу 7 юношей, 7 жизней за одну. Эшмун, бог-целитель карфагенин, изображался с 2 змеями. Все было напрасно. Смерть стояла у полога шатра, неотвратимая, как ночь. И когда Гамилькар это понял, он прогнал жрецов. С умирающим остался отозванный с корабля красавчик. «Я знаю, ты человек моря», — сказал полководец, нащупывая руку Газдрубала. «Но победить можно только на суше. Военные корабли не пройдут по Тибру, стены не взять на абордаж». «Ты прав, отец», — ответил Газдрубал, отвечая на рукопожатие. «Флот нам не поможет. Войско возглавит твои сыновья». «Сыновья мои молоды», — прошептал полководец. «Ганнибалу 17, Газдрубалу и Магону обоим 22. Армию возглавишь ты, и ты останешься им за отца. Пусть они будут в гуще боя, не выделяя их среди воинов. Когда Ганнибал приведет слонов, пусть они пасутся в горах, там сочная трава». Гамилькар начал бредить. Он выкрикивал какие-то имена, что-то приказывал. Придя в сознание, он с усилием поднял голову. Газдрубал и Магон стояли на коленях, бледные и испуганные. Умирающий искал глазами Ганнибала. «Он в пути», — прошептал красавчик. «Слоны», — с трудом произнес полководец. «Слоны должны растоптать Рим! Вы слышите, львята?» Гамилькар уронил голову на кошму. Траур. Карт Хадашт облачилась в траур. Люди ходили в черных одеждах с волосами, посыпанными пеплом. Смерть Гамилькара казалось многим гибелью планов возрождения республики. Все были уверены, что созданная с таким трудом и огромными затратами иберийская армия немедленно распадется, наемники разбегутся. Кому они будут подчиняться? Не Газдрубал уже, не имеющему ни военного опыта, ни славы Гамилькара? Или этому желторотому юнцу Ганнибалу? Известие о смерти отца потрясло Ганнибала. Юноша был подавлен горем. Отец говорил, что они расстанутся надолго, а они расстались навсегда. Трудно поверить, что больше нет единственного близкого ему человека, воина полного сил и веры в великое будущее Карфагена. Кому теперь расскажет Ганнибал о постигшей его неудаче с Массинисой? С кем поделится тревогами и сомнениями? Только теперь Ганнибал по-настоящему осознал, кем был его отец для республики. Двойное чувство гордости и боли охватило Ганнибала.